стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Я улыбка беззаботная с ямочками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается глупая ситуация. Откуда ты свалилась мне на голову? Она была походу явно не готова. Не пойму, смеется над шутками или надо мной. Последний анекдот, и спрошу номер твой. На замерзших окнах я рисую твой портрет. Засыпая без тебя, я на ночь оставляю свет. Я ранушами в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплачешь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. На первом канале, что в «Жди меня» приходят те, кого искали. Любит читать Бродского в метро, в плеере Риана, а в душе нее. По ночному городу часами гуляли, сутками на телефоне ни о чем отдали. Я просил ее остаться со мной, она сказала, я всегда буду с тобой. На замерзших окнах я рисую твой портрет. Засыпаю без тебя, я на ночь оставляю свет. Я ранушами в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплачешь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Я обычная девчонка, ты не принц и не герой. Но я обещаю точно, что всегда буду с тобой.